С толпой на пристани произошел тот же казус, что с городом. Издали она смотрелась вполне прилично. Котелки и канотье, дамские шляпы, мундиры, зонтики. Вблизи же стало видно, что дамы и штатские одеты скверно, сильно ношенные и вышедшие из моды. Удивляться нечему. Откуда взяться новой одежде в стране, которая четвертый год ничего не производит, не имеет импорта, за исключением грузов военного назначения? У самой кромки причала, правда, яркой клумбой средь пыльного газона выделялась стайка чрезвычайно нарядных барышень, хоть сейчас на набережную Цюрихзе. Но их профессия не вызывала сомнений даже у Антона, не отличавшегося особенной проницательностью. С мундирами тоже странно. Большинство военных выглядели так, будто сошли с экрана разухабистой американской фильмы про царскую армию. У многих, как у пограничного поручика в кубанской папахе, в форме сочеталось несочетаемое. Антон разглядел пехотного капитана в гусарских чекчирах, донского исаула в кавказской черкеске и офицера вовсе непонятной принадлежности. Морская тужурка, черная фуражка с черепом, драгунская сабля на боку. На рукавах красовались невиданные нашивки и эмблемы. На погонах лихие зигзаги и небывалые вензели. На груди сверкали диковинные ордена. Озираясь в поисках Петра Кирилловича, Антон заметил, что на него пялится со всех сторон. Большинство с любопытством, но были в толпе и субъекты, рассматривавшие приезжего хищно сосредоточенным взглядом. Реэмигрант почувствовал, что похож в своем навехоньком летнем костюме на песочно-кремовый торт, выставленный в витрине булочной среди серых невзрачных буханок. «Налетай, ешь, пальчики оближешь». Однако самое скверное, что Бердышева на причале не было. Антон вдруг осознал, что никого в этом абсолютно чужом мире, неубедительно прикидывающемся родиной, не знает. Если с Петром Кирилловичем, не дай бог, что случилось, совершенно непонятно, куда податься и как здесь существовать. От растерянности кинуло в пот. Антон снял светло-бежевую панаму. У него одного здесь был такой легкомысленный головной убор. И вытер платком испарину. «Господин Клобуков?» Обернулся. Снизу вверх на него смотрел военный очень маленького роста, с сабельным шрамом через всю щеку. Офицер был в обычном кителе, ни черепов с костями, ни фантастических шевронов. Пехотинец как пехотинец. Пожалуй, лишь один из орденов, висевший между Владимиром и Анной, Антону был незнаком. На георгиевской ленте колючий кружок, пронзенный мечом. «Капитан Сокольников». «Меня прислал Петр Кириллович Бердышев. Это все ваши вещи?» «Здравствуйте! Я уж боялся!» Антон облегченно заулыбался, протянул руку. Офицер после секундного колебания снял перчатку. Пальцы у него были холодные, жесткие. «Как ваше имя, отчество, капитан?» Снова короткая заминка. Тень недовольной гримасы на малоподвижном лице. «Тихон Андреевич». Вскоре стало ясно, что у капитана такая манера общения. Очевидно, он не любил, когда ему задают вопросы, и всякий раз отвечал, будто после секундного раздумья, не промолчать ли. Был он молод, но в темных волосах виднелась проседь, а глаза смотрели на собеседника с такой неистовой интенсивностью, что Антон не мог в них глядеть доли секунды, отводил взгляд. Через что же должен пройти человек, через какие муки и испытания, чтобы смотреть на окружающий мир с неугасающей ни на миг яростью? Проигнорировав протесты, Сокольников взял чемодан, пригласил жестом. «Следуйте за мной». Антона распирало от возбуждения. Хотелось задать тысячу вопросов. Ну и вообще, наконец-то, вслась наговориться по-русски. «Вы адъютант Петра Кирилловича?» Пауза. «Нет». «Господину Бердышеву адъютант не полагается». «А какую он теперь занимает должность?» «Никакой». «Значит, вы просто его...» Антон хотел сказать «друг». Но у человека с такими глазами вряд ли могли быть друзья. Казалось, он существует в мире, где не может быть ни дружбы, ни любви. Никаких обычных и теплых чувств. Его знакомый. Я начальник его охраны. Они поднялись по длинной лестнице, прошли под колоннадой и вышли на небольшую площадь, в центре которой высился памятник какому-то полководцу или адмиралу. Должно быть, Нахимову. Справа у красивого, довольно большого здания с вывеской «Гостиница» стояли в ряд автомобили. «Мы куда-то поедем?» «Нет, нам сюда, в гостиницу «Кист».» Капитан шел не рядом, а на два шага впереди. На вопросы отвечал, не оборачиваясь. Антон умолк и задумался. Он читал в газетах, что в гостинице «Кист» временно разместилось правительство Юга России и находится ставка правителя барона Врангеля. Значит, никакой должности Петр Кириллович не занимает, однако живет или работает бок о бок с диктатором. Адъютант ему не положен, а начальник охраны – да? Очень интересно. Провожатый миновал главный вход, у которого стояли караульные солдаты, повернул за угол. В торце гостиничного здания было крыльцо. Перед ним дежурил часовой. Один, но зато подпоручик. Он молча откозырял Сокольникову. Из небольшого коридора направо и налево вели двери с матовыми стеклами. Оттуда доносились невнятные голоса, стучали пишущие машинки. Капитан дошел до конца, остановился перед лаконичной табличкой «П. К. Бердышев». Потянул обитую кожей створку. Антон заранее широко улыбнулся, готовясь к долгожданной встрече. Но внутри оказалась проходная комната. В ней что-то попискивало. Это крутил ленту телеграфный аппарат. Двое мужчин, полковник с красными от усталости глазами и штатский в бухгалтерских нарукавниках, мельком без интереса оглянулись на вошедших и вернулись к своим занятиям. Полковник строчил вечной ручкой по бумаге. Справа лежал целый ворох исписанных листков. Господин в нарукавниках, он сидел спиной, наклонился и чем-то щелкнул. В следующую дверь, тоже кожаную, капитан постучал. «Секунду!» — донесся знакомый голос. Сокольников застыл без движения. Он был все-таки не вполне живой. Антон же, часто мигавший от волнения, не мог устоять на месте. Повернулся посмотреть, чем это щелкает штатский. На столе лежали не бухгалтерские счеты, а разобранный маузер. В кабинете громко сказали «Да». Тогда капитан качнул головой «Проходите». Сам остался снаружи. Дверь мягко и плотно затворилась. «Приехал. Да, я на тебя посмотрю». Зная всегдашнюю бердышевскую сдержанность, Антон не ожидал объятий. Но Петр Кириллович даже не поднялся со стула, не протянул руки, лишь кивнул на одно из кресел. Как будто они расстались не полтора года назад при вполне драматических обстоятельствах, а виделись каждый день и сегодня уже разговаривали. Боже, как изменился бывший промышленник и контрреволюционный заговорщик! Сухое лицо стало еще резче, будто фотография превратилась в гравюру. Где раньше были едва намеченные морщины, теперь легли глубокие складки. Бобрик волос остался, но стал совершенно седым. Петр Кириллович сделался тощ и желт, а в прежние времена был довольно плотного сложения. Под глазами набрякли мешки, на лбу и висках вздулись жилы. Он выглядел тяжело больным или до последней крайности изможденным. Всегда, даже в большевистском Петрограде, Бердышев одевался с безукоризненной аккуратностью. А тут воротничок не свеж и на пиджаке пятна. Но главным потрясением был взгляд, точно такой же, как у жутковатого капитана, пронизывающий и неистово холодный. Сердце сжалось. Вот как выглядит человек, в котором умерло сердце. Остались лишь ум и воля. При встрече Антон собирался сказать что-нибудь прочувствованное про Зинаиду Алексеевну и девочку. В апреле исполнилось 2 года, как они умерли. Однако понял, что делать этого не следует. Бердышев тоже рассматривал Антона. «Ты стал совсем европеец», — в голосе звучало одобрение. «Возмужал. Что приехал, это в тебе отцовское проступило. Кровь, брат, не водится. Только манера говорить осталась той же. Все буквы Петр Кириллович произносил, как они пишутся. Что? Отцовское. Давай поговорим. Введу тебя в наши обстоятельства. Сиди, мотай на ус. После скажешь, что ты обо всем этом думаешь. И в зависимости от твоего отношения...» Фразу закончил неопределенный жест. С места, безо всяких вступлений, без обычных в такой ситуации расспросов, Бердышев заговорил о том, что, видимо, составляло весь интерес и смысл его существования. Лишенная интонационных перепадов речь звучала странно. На растерянного слушателя смотрели пристальные и почти не мигающие мертвые глаза. Дольше нескольких мгновений Антон этого взгляда не выдерживал, как перед тем не мог смотреть в глаза маленькому капитану. Так и сидел. Поглядит на Петра Кирилловича и опустит взор. Поглядит и снова уставится на суконный верх стола. Скупо, бесстрастно излагал хозяин кабинета сведения, значительность которых ошеломляла и подавляла. «Я верю в Петра Николаевича», — вот с чего начал Бердышев и пояснил, когда Антон наморщил лоб, — «Врангеля. Он — последняя надежда России. Самая последняя». Когда говоривший хотел что-то подчеркнуть, он не повышал голоса, не жестикулировал, просто повторял ключевую фразу еще раз, будто хотел лишний раз проверить, точна ли формулировка. «После краха авантюрного Деникинского наступления мы зацепились здесь, в Крыму, за самый краешек русской земли. Если бы нас прогнали и отсюда, для России все было бы бесповоротно навсегда потеряно. Спасло нас лишь стечение удачных обстоятельств. Я бы сказал, чудесных, но я не верю в чудеса. Видимо, нам так долго и фатально не везло, что рано или поздно удача должна была нам улыбнуться. Должна была». Он кивнул, как бы признавая математический факт. «Два месяца тому, когда остатки нашей разбитой армии эвакуировались из Новороссийска в Крым, ситуация выглядела безнадежной. Красные уже подходили к Перекопу. Деникин утратил всякое доверие людей и объявил, что отказывается от руководства. Руководить, собственно, было некем. Вместо армии в Крыму высадилась деморализованная толпа, потерявшая артиллерию и лошадей. Союзнички, англичане, нанесли нам удар в спину, предъявили ультиматум: или мы сдаемся большевикам, а Европа похлопочет об амнистии, либо больше никакой помощи. Ллойд Джордж открыто выступил за признание советской власти как единственной реальной силы, с которой в России можно иметь дело. Единственной реальной силы. Это была нижняя точка падения. Петр Кириллович опустил глаза, и Антону стало легче на него смотреть. «Если в те мартовские дни я не застрелился...» Сухо кашлянул. «И только. Если я не застрелился, то лишь потому, что чувствовал ответственность за моих сотрудников». Кивок в сторону двери. «Я должен был их как-то устроить в эмиграции. На последние еще остававшиеся деньги». «В этом весь Бердышев», — подумал Антон. «Если могу, значит, должен. И ответственность за своих. Я для него тоже свой. Поэтому он вытащил меня из залитого кровью Петрограда и устроил в Швейцарии. Конечно, позаботится обо мне и сейчас». В носу защекотало от нестерпимой жалости к этому сильному, глубоко несчастному человеку.